Взметнувшиеся пыль и дым перегородили обзор. Похоже, дом взорвали не магией, а порохом. Тору быстро распознал характерный запах. Но главное... «Врагов не один и не два», — понял он, едва оказавшись в дыму. Незадолго до взрыва он почуял не меньше дюжины человек. Теперь сомнений не осталось. Один человек не смог бы принести столько пороха. Пусть они и засели в полуразрушенном здании, один снаряд не разрушил бы его целиком. Противники заложили не меньше четырех и взорвали их одновременно. Они обступили укрытие отряда Тору и заложили порох так, что никто ничего не заметил до самой последней секунды. Значит, против них Субару. Тору уже успел догадаться, что диверсантам поручено прочесывать поле боя и не допускать застоя. Похоже, Субару заметили отдыхающий отряд Тору и решили, что они пытаются одержать победу, не прилагая усилий. Ну а цель атаки – вновь заставить сражаться. Или нет? Может, диверсанты пришли уничтожить их? В конце концов, они наверняка видели, что с ними две чайки. Возможно, о них доложили князю Хартгену. И тот решил поскорее избавиться от конкурентов в битве за останки. Зря мы объединились в один отряд. К счастью или нет, белая чайка отряда Тору в отборочном этапе не участвует. Возможно, если бы Тору так и сражался бок о бок с одной Фредерикой, диверсанты Субару не стали бы нападать. Хотя сейчас предполагать уже поздно. Тору пробирался сквозь дым. От взрыва дом обвалился. Но нельзя сказать, что порох не оставил от укрытия камня на камне. По всей видимости, диверсанты пытались в первую очередь выкурить противников. И если повезет, то похоронить одного-двух под обломками. Вряд ли взрыв убил Николая, Давида, Виви или Красную Чайку. Но если не воссоединиться с ними или хотя бы с Фредерикой, будет тяжко. Если Субару рассчитывали истреблять противников по одному, то наверняка воспользуются тем, что дым разобщил отряд Тору и скоро атакуют. Разделить противников, а затем с легкостью расправиться с каждым толпой. Одна из любимых тактик их клана. Тору увидел в дыму справа от себя фигуру. В следующее мгновение его попыталось атаковать голубоватое металлическое оружие. Тору наклонился и увернулся. Однако лезвие вдруг повернулось в воздухе и попыталось намотаться на него. «Стой! Это я, Тору!» Он поймал наматывающиеся лезвия комбо клинками, а затем дернул их к себе. В следующий миг из дыма выскочила фигура Красной Чайки, притянутой собственным клинком. «Тора! Нападаешь на кого ни попадя! А если бы это был не я, а Давид?» Протянул он в ответ. «Давид увернется. Не дурак!» С хмурым лицом сказала Красная Чайка. «А если Виви?» «Разрубит мгновенно». «Ну, я не удивлен». Она, в отличие от Белой, не слишком скрывала ненависть и враждебность по отношению к остальным чайкам. Возможно, она считает их самозванками, посягающими на ее имя. «Короче, не двигайся абы как. Враги на это и рассчитывают». Тору встал спиной к спине Красной Чайки и насторожился. Хотя взрыв ненадолго лишил их обзора, диверсанты Субару наверняка вызубрили местность и могли перемещаться по ней с закрытыми глазами. Если действовать опрометчиво, можно угодить в их ловушку. Или того хуже, опять напасть друг на друга. Кажется, такое уже было. Как-то раз их атаковала стая кокатрисов, а Тору и Красной Чайке пришлось отбиваться спиной к спине. И тогда и сейчас они поняли друг друга с полуслова, ни о чем не договариваясь. Как ни странно, дуэт из них получился вполне неплохой. «А, если Красная Чайка чем-то и напоминала Белую, так это манера отвечать». В паузе и ее голосе Тору заметил оттенки сомнения, волнения и смущения. Но, возможно, ему просто показалось. «Если Виви Халапайнен сказала правду», – подумал Тору, ощущая на спине тепло тела Красной Чайки. То и она когда-то была обычной девушкой. Но однажды сработали условия, и Чайка взяла вверх. Она тоже при этом убила всех, кто окружал ее. Некий дух, который ее и знать не знал, захватил власть над телом девушки, а теперь говорил и действовал за нее? Если чаек готовили ради сбора останков, то чем они займутся потом? Исчезнут, как только выполнят долг? Станут теми, кем были раньше? Так и останутся чайками навсегда? И, кстати, почему именно чайки? Почему обязательно девушки? Тору сразу вспомнились изможденные Виви и Красная Чайка. Вряд ли эта форма дает им хоть какие-то преимущества в битве за останки. Конечно, девушка может обзавестись защитниками и покровителями, но может и умереть до того, как найдет хоть кого-то. А может, они и правда мрут десятками и сотнями, просто Тору об этом не знает. «Слушай, Чайка!» «Что?» Наверняка она нервничает. Чайка постоянно расслабляет и сжимает узлы змеиного клинка, а тот позвякивает, словно отражая душевное смятение. «Когда я спросил, зачем тебе останки, ты сказала, что возродишь Империю Газ и очистишь ее от предателей». «Подтверждаю. Зачем, спрашиваешь?» Недоверчиво заявила она. «А когда у тебя получится, чем ты займешься потом?» «Не решила». Тору предвидел ее ответ. Скорее всего, ни у нее, ни у всех остальных чаек нет планов, выходящих за сбор останков. У них нет времени думать о будущем? Или же они с самого начала? Мысли Тору прервал вылетевший из дыма метательный нож. Он отбил его стилетом. Однако в следующее мгновение правую руку пронзила резкая боль. В тени первого ножа скрылся второй, который метнули по той же самой траектории, и тот попал в Тору как раз в ту секунду, когда диверсант отбивался стилетом. «Чёрт!» Он рефлекторно попытался выдернуть лезвие. «Если нож отравлен, ему конец. Нужно как можно быстрее высосать кровь из раны». Однако к нему сразу же устремилось еще несколько ножей. «Тора!» Красная чайка заметила их, вытянула змеиный клинок, обогнула им Тору и замахнулась, отбивая залп. Но змеиный клинок неприятно лязгнул. Между его лезвиями застряли два метательных ножа. Оказалось, что от некоторых снарядов тянулись тонкие проволоки. Если такие ножи неудачно отбить, они могут обвить лезвие. А уж в змеином клинке, благодаря его сложнейшей конструкции, они застревают еще легче. К тому же... «Дерьмо!» Тору практически интуитивно сбил красную чайку с ног и сам упал на землю. «Что?» Изумленно воскликнула чайка, падая на спину. В следующее мгновение что-то со свистом пронеслось прямо перед ее носом и затылком Тору. Последнему сбрило несколько волос. «Не вставай! Тебя на куски порежут!» Тору прижал девушку к земле. Проволоки, привязанные к метательным ножам, могут не только наматываться на оружие врага. Пусть они мягкие и легкие, но если дать им точку опоры, они с легкостью перерубят тело зазевавшейся добычи. Недавний залп не просто атака. Те клинки, что пролетели мимо, подхватили диверсанты с противоположной стороны и развернули смертоносную сеть над головами Тора и Красной Чайки. Все-таки диверсанты Субару не лыком шиты. Дым до сих пор не рассеялся. Похоже, они подпитывают его дымовыми шашками. Завеса скрывает не только самих диверсантов, но и проволоки. Над головой Тору грозно свистела проволока. Однако пока они с Красной Чайкой лежат среди развалин дома, проволока не может их достать. Вот только Тору и сам не может даже на ноги подняться. «Вот насели!» Он прикусил губу. Ему никогда еще не приходилось сражаться против других диверсантов. До сих пор Тору нередко удавалось управлять противниками обманом и уловками. Но теперь все происходило с точностью да наоборот. И он осознал, насколько неприятно сражаться против себе подобных. Битва еще не успела начаться, а он уже попался в ловушку. Даже когда он отбился от первой атаки, она оказалась лишь фасадом для следующей. Противники специально избрали путанный многоходовый стиль боя, при котором неосторожными контратаками можно затянуть удавку на собственной шее. Что ж делать? Ждать, пока подоспеют Николай и Давид? Нет, наверняка диверсанты Субару предусмотрели такое. Если они разделили противников и сосредоточили усилия на обмелевшем отряде, то вряд ли рассчитывали на затяжной бой. Может, они уже в этот самый миг готовятся добивать. А раз так, то что остается? Черт, неужели я и правда не состоялся как диверсант? В голове промелькнули все слова, которые когда-то говорил ему Син. В свое время он заметил, что главный недостаток Тору – его привычка взваливать все на себя и решать собственными силами. Он сразу добавил, что его чистоплюйство как диверсанта однажды может сыграть с ним злую шутку. Диверсант не сдается, не молит о пощаде, не вопит. Он не сдерживается, старательно расходует тело, душу, а затем и жизнь. Он умирает, не обронив ни звука. Диверсант готов на любую подлость и хитрость, но мысль эту считает своим принципом. Вот только работает он, когда с жизнью расстаешься лишь ты. «Торо!» – взволнованно воскликнула прижатая красная чайка. Если сейчас погибнет Торо, умрет и она. Конечно, он совсем не обязан защищать девушку, которую в свое время считал врагом, но... Шутка о Кэре оказалась нешуточной. Может, он и правда падок на сребровласых девушек с фиолетовыми глазами? А может, виновато что-то еще? Но главное, Торо не мог принести себя в жертву, если при этом погибла бы и красная чайка. А значит... Ах... Он услышал, как приближается Субару. Несомненно, они отправились добивать. «Лежи здесь и не двигайся!» Бросил Тору и приподнялся. В следующее мгновение он увидел, как сквозь дым с четырех сторон проступили мужские фигуры. Все они сжимают короткие мечи. Все готовятся пронзить его. Не увернуться, не отбить. Тот самый порог смерти. Тору нарочно позволил всем им вонзить в него клинки, с трудом не потерял сознание, отхлынувший со всех сторон боли, и взревел. «Фредерика! Иду!» Послышалось сверху. Через мгновение опустилась и сама Фредерика. Откуда она прилетела, неизвестно. Явилась она не в облике взрослой Доминики, а в привычном облике юной девушки. «Наконец-то ты позвал меня!» Сказала она, скользнула по спине Тору и впилась зубами в шею. Еще через мгновение заработала и магия. Тора ощутил, как его тело с огромной скоростью восстановилось. Стоило диверсантам Субару заметить голубой свет, палившийся из него, как они немедленно побросали оружие и отпрыгнули. Они пока не поняли, что происходит, но уже догадались, что лучше держаться подальше. Вместо них еще два диверсанта, притаившиеся за спиной Тору и не напавшие вместе с первыми четырьмя, метнули ножи. Но его правая рука уже зажила, и он без особого труда отбил все четыре ножа стилетами. Они упали на землю вместе с мечами, которые словно выдавило из ран. Наверняка они подумали, что такого не может быть. Конечно, диверсанты не обронили ни звука, но испугались. И Тору ощутил их страх настолько отчетливо, что почуял, где находится каждый из противников. Он так и бросился вперед, впившийся в шею Фредерикой. Тору устремился к ближайшему врагу. В дыму сложно кого-то найти. Это справедливо и для Фредерики, и для самих врагов. Тору набросился на противника со всей наглостью, не боясь ответного удара. Расставшийся с мечом диверсант кидал ножи, но он и не думал уворачиваться от них. Он просто сократил расстояние, а затем сразу же нанес стилетом рубящий удар снизу вверх. Тору мгновенно понял, что удар получился неглубоким и сердце не задел. Тем не менее, диверсант схватился за грудь и повалился на землю. Затем он начал отплевываться кровью. Возможно, сломанная ключица впилась в легкое. «Может, он еще не умер, но сражаться уже не сможет», – заключил Тору. «Следующий!» Он отряхнулся, освобождаясь от впившихся ножей, а затем побежал на следующего врага. Строй диверсантов Субару начал разваливаться. Теперь поодиночке уничтожали уже их. В конце концов, Когда дым рассеялся и на помощь подоспели Давид с Николаем, Торо уже успел одолеть 8 диверсантов Субару.